Руграм представляет. Егор Соколов. Месть демона. Читает Валентина Семченко. Том 1. Глава 1. Неудачница. Майми суетилась по квартирке, лихорадочно пытаясь найти ключи, которые вчера положила туда, не помнила куда. Она перевернула все в своей комнате. Отодвинула тумбочку от стены в коридоре, вывернула наружу карманы своей куртки, но ключей не было нигде. Последней надеждой оказался ее портфельчик, который девушка сейчас буквально выворачивала наизнанку, сидя на диване. Она жила в небольшой двухкомнатной квартирке на окраине города. Начиналось все с короткого коридорчика, в котором стоял небольшой шкаф с верхней одеждой и зеркальной дверью. Рядом с ним стояла почти пустая полка с обувью и тумбочка, сверху которой были навалены различные неважные бумаги, типа рекламных брошюр и газет, которые Майми вытаскивала из почтового ящика, а потом забывала выбросить. Если пройти прямо по коридору, то можно было выйти в маленькую квадратную кухоньку, где было всего одно маленькое окно, холодильник, пара тумбочек, на одной из которых стояла микроволновка — рядом плита, а в углу стоял шаткий столик с двумя стульями. По правую руку в коридоре было две двери, которые находились совсем рядом. Одна из них вела в ванную, соединенную с туалетом, где тоже было сложно развернуться из-за нехватки пространства. Вторая же дверь вела в комнату Майми, где стоял шкаф, широкий диван, который девушка использовала как кровать, большое окно с пустым подоконником, рядом с которым стоял стол. На этом столе красовалась громоздкая старая швейная машинка, а под столом была тумбочка, наполненная всякими швейными принадлежностями, аккуратно разложенными по определенному порядку. Также здесь находился платяной шкаф, но одежды внутри было совсем немного, зато куча разных тканей, которые девушка часто использовала для шитья. Был и совсем небольшой столик с красивой вазой на нем. Девушка уже не помнила, кто и когда подарил ей эту вещь, но она продолжала хранить ее. По левую сторону в коридоре была всего одна дверь, которая вела во вторую спальню, где лежала мать Майми. «Где же эти чёртовы ключи?» — причитала она, выкладывая кошелек. «Я бы не смогла в квартиру войти без них». Девушка была готова расплакаться от бессилия. «И почему в последнее время все так плохо?» Начальница грозилась уволить ее из библиотеки, если девочка посмеет еще хоть раз опоздать. Не имея корочки высшего образования, было очень трудно найти работу. Поэтому за это место Майми крепко держалась. Платили мало, но девушка умела хорошо шить, так что нередко брала заказы, которые сама же и доставляла. Это приносило дополнительный заработок, но материалы дорожали, что означало «одним шитьем не отделаться». А Майми очень нужны были деньги. Ее мать, Арису, уже пару лет не может встать с кровати. С каждым днем женщине становится все хуже, и ни один врач не в состоянии понять причины заболевания. Так что лечились лишь симптомы. А после смерти соседки снизу, которая всегда помогала Майми, стало еще сложнее. Долгое время никто из знакомых не хотел сидеть с Арису даже за деньги, а медсестра из больницы забегала всего два раза в неделю на пару часов только для того, чтобы занести нужные лекарства. Врач же заходил два раза в месяц. Сегодня Майме удалось уговорить другую соседку посидеть с мамой. Сама девушка планировала после работы доставить один заказ, после чего нужно было встретиться с парнем. Он позвонил с утра и сказал, что им очень нужно увидеться. Девушку немного насторожило то, что он забыл поздравить ее с 19-летием, но она быстро забыла об этом, когда он заговорил о встрече. Наверняка готовит сюрприз. А потом они вместе вернутся домой и устроят праздничный ужин. Майми мечтательно улыбнулась, понимая, насколько идеальным будет этот день, только если она найдет ключи. «Да где же они?» Разозлившись, Майми швырнула портфель в сторону, случайно разбив вазу, стоявшую на столике. «Что там у тебя происходит?» — услышала она слабый голос матери из соседней комнаты. «Ничего, мам, я случайно вазу задела». Майми кинулась прибирать осколки. «Прости, что разбудила». В ответ послышался лишь кашель. Девушка бросила свое занятие, кинулась на кухню, чтобы налить маме стакан воды. Там она и обнаружила свои ключи прямо сверху микроволновки. Ругая себя за забывчивость, Майами сунула ключи в карман джинсы и отправилась в мамину комнату. Арису все еще кашляла, прикрыв рот рукой. Женщина выглядела чересчур бледной, ее зеленые глаза, которые были когда-то такими же яркими и жизнерадостными, как у дочери, померкли, и теперь их можно было сравнить разве что с увядшей травой. Русые волосы больше не отливали золотом, губы потрескались, лицо осунулось. Майми сжала губы, пытаясь не заплакать, но все же нашла в себе силы выдавить улыбку. «Держи, мамуль». Она вошла в комнату и протянула женщине воды. «Ой, сейчас». Она вовремя вспомнила, что ее мать слишком слаба, чтобы хотя бы сесть. Майми помогла ей приподняться и попить воды. Кашель стих. «Спасибо, милая». Женщина улыбнулась. «Неужели ты собиралась убежать на работу, не услышав от меня поздравления?» «Нет, мам, что ты?» — тихо буркнула Майми, отводя взгляд. «Прости, в таком состоянии я даже подарок подготовить не успела». Арису слабо засмеялась. «Лучшим подарком будет твое выздоровление», — выпалила Майми. «Так что отдыхай и ни о чем не думай, а вечером устроим праздничный ужин». «Как скажешь, милая, не перетрудись только и не беспокойся обо мне», — тихо сказала женщина. Майми что-то хотела сказать, но раздался звонок в дверь, так что пришлось спешно идти открывать. «Доброе утро, тётя Катами!» Майми отошла в сторону, пропуская черноволосую строгую женщину лет 45 на вид. «Ты сказала, что уже уйдешь к этому времени», — сердито сказала она, стараясь не пересекаться с девушкой взглядом. «Я не могла найти ключи. Маме было неловко. Да и зачем вы тогда в дверь звонили?» «Затем и звонила», — отрезала женщина. Она сняла обувь, надела тапки, будто была тут хозяйкой, и прошла в комнату к Арису, давая маме понять, что не желает с ней говорить. Девушка лишь тяжело вздохнула и поторопилась собраться на работу. И вот так было последние пару месяцев. У Майми было ощущение, что соседка ее за что-то недолюбливает, но она никак не могла понять, за что. И понимать не хотела, если честно. Девушка в итоге опоздала на автобус, а затем и на работу. Она бежала до библиотеки, лихорадочно пытаясь придумать хорошую отговорку. Высокая каменная потрескавшаяся арка с отвалившимся верхом стояла посреди поляны с высохшей травой. Здесь уже давно не росло ничего. Земля рядом с самим сооружением была выжжена порталом врат, которые стояли на лысом клочке в центре леса. Давным-давно постройка таких врат была запрещена. Их либо сносили, либо ставили круглосуточную стражу, которая предотвращала незаконные перемещения между мирами. Однако власть скоро ослабла, всем стало плевать на существование подобных незаконных порталов. Главные врата находились в Пандемониуме, столице ада, а остальное уже не имело значения. Большинство таких построек было просто заброшено, ими никто не пользовался, так как не было особой надобности. Впрочем, контрабандистам такие врата были лишь на руку. «Знаешь, твое упорство меня порой пугает», — зевнул Валифор, шагая следом за своим другом, который вот уже третий день таскался к этим старым вратам, ожидая черт знает чего. «Или это не упорство, а тупое упрямство?» Валифор усмехнулся, шагнув в сторону, дабы рассерженный Иевло Ванг не задел его мечом. Иен лишь раздраженно рассеял меч и продолжил идти вперед, немного ускорившись. Валифор взъерошил свои короткие красные волосы, остановился, немного потянулся, снова зевнул и медленно двинулся следом за напарником. Они были с ним практически одного роста, разве что Валифор был чуточку выше. Они оба были демонами, которые родились и выросли в здешних краях. Иен имел вытянутое лицо, серебристые волосы длиной до плеч, а также фиолетовые глаза, которые не раз доставляли ему проблем. Ведь в этом мире демон с фиолетовыми глазами считался слабаком. На вид этому демону было не больше 20 человеческих лет. С первого взгляда можно было предположить, что Иен худощавый, потому что он всегда носил что-то, что полностью скрывало его фигуру и висело мешком. Вот и сейчас на нем были серые штаны, напоминающие потасканные джинсы, белая мятая камиза длиной чуть ниже пояса, на размер больше нужного, а поверх нечто похожее на легкий весенний плащ бежевого цвета с поясом, который болтался незастегнутым. На шее парня был намотан серый шарф, который демон таскал с незапамятных времен. По крайней мере, Валифор никогда не видел его без этого шарфа. Сам же Валифор был более коренастым, радужка его глаз была абсолютно черной. На вид ему тоже было лет 20, 22 года. Однако его круглое лицо имело какие-то необъяснимые детские черты, что частенько привлекало девушек. Одет он был в черные поношенные штаны, сшитые из плотной ткани, красную рубашку и кожаную короткую куртку с железными заклепками. С пояса свисала железная цепь, на каждом пальце было как минимум по одному кольцу. Одно висело и на цепочке на шее, левое ухо было местом для коллекционирования различных серег и цепей. Рукава Валифор закатывал, потому что иначе ему было неудобно носить браслеты, которых тоже было чуть больше, чем нужно обычному человеку. «Не отставай!» — сердито резанул Йен, даже не оборачиваясь на друга. «Угу». Валифор лишь раздраженно закатил глаза. В следующую секунду ему пришлось резко остановиться, дабы не наткнуться на острие меча Йена. «Еще раз угукнешь, останешься без головы», — пригрозил демон. «Да, знаю, знаю», — Валифор отодвинул лезвие меча в сторону, прекрасно понимая, что это лишь пустые угрозы. Йен обещал убить его уже 23 раза за это утро. «Слушай, какой смысл здесь торчать?» Валифор решил перевести тему, наблюдая за тем, как Йен рассеивает меч. «Здесь никого нет и не будет. С чего ты взял вообще, что что-то должно произойти?» «Источник был надежным», — Йен остановился, осматривая местность. «Ты серьезно?» — Валифор хохотнул. «Где ты вообще здесь можешь найти хоть один надежный источник? Тебе даже не заплатили за это, но ты продолжаешь сюда приходить. Это бессмысленно». «Я знаю, что делаю». В голосе Йена послышались нотки гордости. «Контрабандисты придут, и я их схвачу. Спасу этим несколько невинных душ, и тогда мне заплатят». «Три дня, Йен, три!» Валифор выставил вперед руку, показывая другу три несогнутых пальца. «И никого нет. Да про эти врата все давно забыли. Посмотри на них. Не факт, что они вообще работают. С какого хрена ты вообще решил заняться такой благотворительностью? Ты же не страж. Это не твоя работа». «Я знаю, что они придут», — заявил Йен. «Просто мы с тобой не в укрытии, нас видно». Вот они и испугались. «Дело не в укрытии!» Валифора это уже начинало бесить. «Дело в том, что этот портал сломан. Через него никуда не попасть. Твой надежный источник тебя надул, так что давай вернемся в город и найдем нормальную работу». «Нет», — Йен с вызовом посмотрел в глаза Валифора. «Нет? Почему нет?» — опешил он. «Есть причина». Йен отвернулся, задумчиво смотря на еле-еле заметный свет, исходящий от врат. «Так поведай ее мне», — потребовал Валифор. Йен тяжело вздохнул, так будто Валифор достал его своим нытьем. «Если я уйду, то останусь слабаком», — заявил в итоге Йен. «Чего?» — опешил Валифор. «Тот тип сказал, что их будет трое. Они будут переправлять души невинных через эти врата». Йен указал на конструкцию позади себя. «Неужели я слабее каких-то тупых стражей и не смогу их поймать?» «Так», — Валифор медленно осознавал произошедшее. «Какой тип?» «Я имени не спрашивал», — Йен в ответ беспечно пожал плечами. «То есть какой-то незнакомый хер с горы сказал тебе, что тут готовится преступление века, а ты, как герой, тут же побежал сюда, чтобы предотвратить трагедию, и у тебя ни на секунду не возникло чувства, что тебя обманули?» «С какой стати ему меня обманывать?» Йен в недоумении вскинул брови. «Йен, три дня здесь ничего не происходило», — рявкнул Валифор. «Поверить не могу, что мы просрали три дня на такое бесполезное занятие просто потому, что кто-то над тобой подшутил. Ты вроде не маленький, чтобы вестись на такое. Знаешь, я тебя не заставлял со мной тут торчать». Теперь рассердился и Йен, но вину признавать не желал. «Ты можешь валить на все четыре стороны. А ты останешься здесь?» «Да». «Это тупо. Ты понимаешь, насколько это тупо?» Йен отвернулся и зашагал дальше, продолжая осматривать местность. «Да ради сатаны, оставайся!» — отмахнулся в итоге Валифор. «Если ты настолько глуп, хоть неделю здесь дежурь!» Йен ничего не ответил, поэтому Валифор развернулся и зашагал вглубь леса, в сторону города. У него не было больше желания оставаться здесь и ждать того, чего не произойдет. Лучше потратить это время с умом, а Йен сам поймет, насколько он идиот, через пару дней. «Может, эта ситуация научит его не вестись на провокации?» — решил успокоить себя Валифор, чтобы избавиться от чувства вины. «Сколько раз я просила тебя не опаздывать!» Слегка полноватая старушка с тугим пучком на голове умела кричать, даже не повышая голоса. «Простите, тетя Роуз, так вышло, что я пропустила автобус», затараторила Майми, сжимая в руках край джинсовой куртки. «Просто с утра как-то день не задался, будильник не сработал, а потом я ключи потеряла, но они оказались там, где я их меньше всего ожидала найти, представляете? Будто кто-то специально их от меня спрятал». «Меня не волнуют твои проблемы», — оборвала ее женщина. «Я предупреждала тебя, что будет, если ты опоздаешь еще раз». «Нет-нет-нет», — забеспокоилась Майми. «Обещаю, это было в последний раз». «Юная леди, будьте добры не повышать голос в моей библиотеке». «Простите», — девушка поспешила понизить голос до шепота. «Ну, я правда исправлюсь. Я куплю два, нет, три будильника, и никогда больше не опоздаю». «Майми», — женщина тяжело вздохнула, — «я тебя предупреждала. У нас был уговор. Сколько шансов я тебе уже дала?» «Ну, у меня больная мама, мне нужна эта работа». «Была бы нужна, не опаздывала бы», — отрезала Роуз. Никакие уговоры больше не действовали на эту женщину. Она отвела Майми в свой кабинет, а через час девушка осталась без работы. Она стояла у входа в библиотеку, сжимая в руках свой мобильный и не зная, что же ей теперь делать. Заказ нужно было доставить к 5 часам вечера, а до этого времени полно. Девушка взяла себя в руки и отправилась на поиски новой работы. Не время отчаиваться. Она заходила в каждый небольшой ресторанчик по пути, заглядывала в магазины, но везде ей не везло. Либо вакансий не было, либо начальство требовало высшее образование, либо ее просто игнорировали. Майми не претендовала на высокие должности, но ей отказывали везде. Обойдя полгорода, девушка уже отчаялась настолько, что почти забыла про доставку заказа. «Вы опоздали на 10 минут», — жаловался клиент. «Простите, у меня возникли проблемы», — тихо ответила Майми. «Мы договаривались на 5. Вы думаете, что у меня есть время ждать, пока вы решите проблемы? Можно было хотя бы позвонить?» «Да, простите», — девушка чувствовала, будто ее отчитывает директор в школе за плохие оценки. «Вам повезло, что у меня сегодня есть время». Клиент грубо всучил плату за заказ, развернулся и быстро ушел, оставив Майми одну. Она выдохнула от облегчения. Ей никогда не удавалось ладить с такими клиентами. Всегда хотелось врезать. Но она понимала, что в таком случае плату не получит вовсе. Да и бить кого-то — это не для нее. Других людей действительно не интересуют чужие проблемы. Она посмотрела на экран телефона и осознала, что скоро опоздает на свидание с парнем. Если она еще и его заставит ждать... Нет, он поймет. Он ее утешит. Это ее награда за такой плохой день. Майми быстро добралась до места встречи. Она увидела своего молодого человека издалека. Он стоял у входа в кафешку, уткнувшись в экран своего мобильного. Девушка улыбнулась. Она соскучилась по нему. «Привет, долго ждешь?» Он слегка вздрогнул, услышав ее голос. «А? Да нет», — он встретился с ней взглядом, но быстро отвернулся, словно застеснявшись. «Прости, день сегодня сумасшедший». Майми невесело рассмеялась. «Ключи потеряла, с работы уволили, заказчик наорал». «Да, это печально», — он натянуто улыбнулся. «Слушай, у меня к тебе важный разговор». «Да, я слушаю», — сердце Майми дрогнуло от волнения. «Или, может, зайдем в кафе?» «Что же за важный разговор?» «Нет, давай здесь». Юноша потер шею, все еще не в силах взглянуть в глаза девушки. «В общем, так вышло, что...» «Короче...» Майми терпеливо ждала, слегка улыбнувшись тому, как мило ее возлюбленный смущается разговора. «В такие моменты лучше не перебивать». «Нам нужно расстаться», — выпалил он, наконец осмелившись посмотреть Майми в глаза. Сердце зеленоглазой будто остановилось. Она не ослышалась? Что он только что сказал? Улыбка так и застыла на ее губах, придавая лицу немного жутковатое выражение. «Что? Почему?» — тихо спросила она, не в силах понять произошедшее. «У тебя всегда нет времени», — неуверенно затараторил юноша. «Постоянно куча проблем и отговорок. Но у меня мама болеет. Я не могу». «Именно», — закивал он, перебив ее. «У тебя и так куча проблем. Так не лучше ли будет сначала с ними разобраться, а потом уже устраивать личную жизнь? Знаешь, я бы хотел тебя в кино водить, проводить с тобой время, но ты всегда спешишь, торопишься, работаешь». «Блин, это так звучит тупо». Обычно девушки жалуются на такое. Было ощущение, что он сильно напуган. «Но ты же сам говорил, что готов к такому», — Майми не могла понять. «Ты говорил, что поможешь, что поймешь, если у меня не будет времени и сил на тебя». «Ну, значит, я передумал», — пожал плечами парень. «Передумал», — тихо повторила она, сжав ладони в кулаки. Она считала его поддержкой, последним лучиком солнца в ее жизни. А он оказался просто скользким уступом, с которого так удобно падать в бездну. «Я просто хочу нормальных отношений», — объяснил он сдавленно. Майми чувствовала, как глазам подступают слезы обиды. «Это было нечестно. Сегодня ее день, а она получает лишь плохое? Неужели это справедливость этого мира? Неужели мало с нее бед и неприятностей?» «Ты только не расстраивайся», — он протянул руку и положил ей на плечо. «Мы все равно можем остаться друзьями». Его рука дрожала. «Нет, не можем». Майми скинула его руку и сердито толкнула уже бывшего парня в грудь. Она не стала стоять и смотреть на то, как сильно он отлетел назад и ударился спиной о стену. Она просто бросилась бежать, не желая, чтобы он видел ее слезы, которые сдержать уже было невозможно. Иен битый час ходил вокруг этих врат, но все еще не видел ни одного контрабандиста. Его жутко бесил тот факт, что Валифор был прав. Наверняка тот демон решил, что будет очень забавно послать Иена сюда, чтобы потом посмеяться над ним. Сереброволосый решил, что еще через час он отправится в город, чтобы найти того ублюдка и выбить из него все дерьмо. Впрочем, он тут же забыл об этой мысли, услышав голос со стороны леса. Иен призвал меч и крепко сжал его, встав перед вратами и приготовившись встречать врагов. Никогда нельзя в себе сомневаться. Он правильно сделал, что остался. «И потом она решила, что я грёбаный джин», — смеялся один из демонов, которые вышли из-за деревьев. Их смех тут же стих, когда они увидели на поляне незнакомца. «Так и знал, что вы явитесь», — ухмыльнулся Йен, чувствуя свое превосходство. Эти двое были невысокого роста, хоть и коренастые. Один из них держал в руке копье, а у второго на поясе виднелся кинжал. «А ты еще кто такой?» — грубо спросил один из них, тот, что с копьем. «Тот, кто слышал о том, что вы тут контрабандой душ промышляете», — Йен выставил вперед меч, направив его на врагов. «А тебе-то что с того?» — загоготал тот, что с кинжалом. «Ты на страже не смахиваешь-то, какого чёрта? Я сильнее любого стража», — оборвал его Йен. «Да-да, прям по глазам видно», — рассмеялся в ответ тот, что с копьем. Это рассердило Йена. Каждый раз, когда кто-то видит цвет его глаз, начиналось одно и то же. Эта ошибка сгубила многих его недругов. Йен прошел через много битв, чтобы улучшить свои навыки, отточить владение мечом, поэтому смеяться над ним из-за какого-то глупого поверья было ошибкой. Всего одно движение понадобилось Сереброволосому, чтобы оказаться между контрабандистами. Он планировал разрубить их двоих, но один все же успел заметить атаку Йена, так что сумел уклониться, второму повезло меньше. Лезвие меча задело его по плечу, но лишь слегка. «Чтоб тебя! А ты не так прост!» Копьеносец контратаковал, попытавшись воткнуть свое оружие в Йена, но тот с легкостью парировал удар. Второй вытащил кинжал, намереваясь напасть со спины, но Йен вовремя отступил немного назад для контратаки. Но пролетевшее в сантиметрах от него копье сорвало атаку Йена и заставило его уклониться. «Мимо!» — усмехнулся Йен и рванулся с места вперед на врага. Он хотел рубануть его снизу вверх, рассечь от бедра до плеча, но внезапно почувствовал, что под ногами дрожит земля. Он остановился всего на секунду, замечая, что прямо перед ним из-под земли вырвался острый каменный шип. Йен переступил с одной ноги на другую, надеясь увернуться. Но он совсем не ожидал такой атаки и слишком поздно ее заметил, поэтому камень задел его. Йен выронил меч и откатился в сторону, чувствуя жгучую боль в районе живота и как горячая липкая кровь заливает его одежду. «Нужно немедленно встать», — застучало у него в голове. Он стиснул зубы и успел подняться на четвереньки, как вдруг кто-то из контрабандистов ударил его в живот, попав аккурат по свежей ране. Йен отлетел в сторону, но не позволяя себе проронить и писка от боли. «Твою мать! А он резвый!» — услышал он, как жалуется один из преступников. Йен зажмурился и почувствовал, как его переворачивают лицом вверх, но сопротивляться уже не было сил. В ту же секунду копье пронзило его левое плечо. Йен лишь сильнее стиснул зубы. «Ты что, косой, что ли?» — возмутился тот, что орудовал кинжалом. «Сердце ниже!» «Да ладно тебе!» Копье провернули и вытащили. «Клод неплохо ему зарядил. Поди, сейчас все кишки вылезут». Кто-то наступил Йену на живот, заставив демона схватить обидчика за лодыжку и скинуть ногу. Йен перевернулся на бок, все еще заставляя себя встать. «Смотри, еще рыпается!» — заржал кто-то, после чего вновь последовал удар, на этот раз ногой под дых. Йен закашлялся кровью. «Кончайте уже с ним!» — немного издалека послышался знакомый голос. «Нужно еще от трупа избавиться». «Куда же мы денем его, Клод?» — удивился копьеносец, вновь надавливая на рану Йена ногой. «А ты думаешь, я просто так его сюда привел?» Клод сел на корточки перед лицом Йена. «Ты правда легко ведешься на провокации?» Йен узнал того типа, который рассказал ему о контрабандистах, обещая небольшую плату за их поимку. Йен отказался работать за гроши, и тогда этот демон посмеялся над ним, назвав его слабаком, а Йен повелся. Как всегда. Он снова попытался встать, надеясь прикончить хотя бы Клода, но вновь получил удар, на этот раз по лицу. «С такими ранами долго не протянуть, если находишься в другом измерении», — усмехнулся Клод. «Ты что, хочешь его в портал кинуть?» — уточнил контрабандист с кинжалом. «А сработает? Вот и проверим». Клод схватил Йена за шкирку и потащил к вратам. «Ты не сердись, ничего личного, только бизнес. Дела делать нужно, но лишний труп на нашем счету убьет нам всю репутацию». «Эй, Клод, а как мы потом докажем, что он того, ну, помер?» — спросил копьеносец. «Возьмем какой-нибудь сувенир». Йен почувствовал, как с его шеи стаскивают шарф. «Этого будет достаточно». Его снова пнули в живот. Он отлетел в сторону, больше не в силах пошевелиться. Внутри все горело. Плечо и живот жгло больше всего. Было трудно дышать. На секунду он ощутил странное приятное тепло, разливающееся по всему телу. Но оно быстро сменилось жутким холодом. Обидно, что все закончится именно так. «Эй! Я просил вас убить его!» На поляну быстро вышел какой-то блондинчик. Он приблизился к троице, столпившейся рядом с опустевшими вратами. «Мы и убили его», — сказал Клод. «Там он даже быстрее подохнет, и тело никто не найдет». «Ну, что за идиотов я нанял?» Блондин тяжело вздохнул. «За оскорбление огрести можно», — пригрозил копьеносец. «Ладно, так и быть», — блондин оскалился. «Добрый дядя Нергал научит вас, как правильно нужно убивать». Троица даже сказать ничего не успела. Нергал так и стоял неподвижно, однако голова того преступника, что был с кинжалом, внезапно покатилась по земле прямо ему под ноги. Копьеносец вскрикнул то ли от негодования, то ли от страха и хотел отбежать в сторону, но тут же был пронзен своим же копьем прямо в сердце. На Клода брызнула кровь его бывших товарищей. Он не верил своим глазам. Всего за секунду они превратились в трупы. Он встретился взглядом с Нергалом и тут же пожалел об этом. «Если я сказал убить, то сделать это нужно так», — тихо сказал блондин и щелкнул пальцами. Выражение ужаса так и застыло на лице Клода. Он медленно опустил взгляд, увидев чью-то руку, которая пробила ему грудную клетку, вынув сердце наружу. Оно еще билось. Нергал щелкнул второй раз, и эта рука безжалостно сжала сердце демона, превращая его в кровавое месиво. Тело Клода обмякло и упало на залитую кровью поляну. «И почему он такой проблемный?» — разочарованно вздохнул Нергал, поднял с земли окровавленный шарф Йена, развернулся и направился в сторону города.